Глубоко в земле осталось белое пятнышко, словно в лесу кто-то обронил 20-копеечную монету. Шарик обнюхал находку. «Вот если бы ты нашел десяток таких красавцев, — сказал Юрий, — цены бы тебе, собака, не было». Шарик внимательно посмотрел на хозяина, и Юрий, потрепав его по загривку, подумал на языке голубых людей. «Запомни запах этого гриба и давай, ищи». Шарик опять обнюхал этот гриб, радостно взвизгнул и бросился в лес. Подошел Вася Голубев, взял гриб, покачал его на ладони и спросил. «Вот это и есть белый гриб?» «Да, белый гриб, боровик, всем грибам полковник. А ты что, разве не знаешь?» «Видишь ли, там, где я жил, грибы, конечно, имелись, но местные жители их почему-то не собирали. И я не обращал внимания. Но недавно мама купила грибов на базаре, зажарила, и я понял, как же это вкусно». «Еще бы!» В это время совсем неподалеку раздался лай Шарика. Пес выскочил из-под кустарника и требовательно потянул Юрия за штанину. «Ты что, собака?» — недоуменно спросил Юрий. «Такого с Шариком еще не бывало». Шарик тявкнул и побежал к кустам. Юрий пошел за ним, а когда прорвался сквозь заросли, увидел Шарика, который стоял над огромным белым грибом. Шарик довольно улыбался, так как мог улыбаться только Шарик. «Ну что, хозяин, я тебя так понял?» — лукаво глазами спрашивал он. «Ну ты молодец, молодчага!» — закричал Юрий и присел над грибом. Шарик отпрыгнул в сторону и залаял. Юрий посмотрел на него и увидел, что он стоит возле второго гриба. Собака напала на грибницу, которая распространяется под землей по кругу или овалу. «Вася, давай, срезай!» — крикнул Бойцов. Но прежде чем Вася срезал гриб, Шарик отскочил в сторону и опять залаял. Там снова был гриб. С этой минуты земляничная полянка, где приземлялся космический корабль, была забыта. Оба мальчика только и успевали срезать грибы, которые находил неутомимый Шарик. Он носился по лесу, как угорелый, обнюхивал землю, древесные пни и корни, и безошибочно находил не только крупные, уже поднявшиеся над землей грибы, но и совсем маленькие грибочки, которые еще едва начинали проклевываться сквозь прелый лист, прошлогоднюю траву и хвою. Но находил он только белые грибы, равнодушно пробегая мимо маслят, подберезовиков и подосиновиков, и уж, конечно, не обращая внимания на всякие сыроежки и рыжики. И хотя, конечно, каждому грибнику было очень лестно набрать одних белых грибов, Юрию показалось, что Шарик слишком легкомысленно относится к лесному богатству. Поэтому, как только ему на глаза попались другие съедобные грибы, он срезал их, а потом подозвал Шарика и дал ему понюхать и подосиновики, и подберезовики, и рыжики, и разноцветные сыроежки. Шарик недоуменно посмотрел на него. «Это тоже может пригодиться, хозяин. А других не нужно, а то мне и другие попадаются. Других шарик не нужно, а вот эти разыскивай. Шарик работал исправно. Он разыскивал то целые колонии рыженьких липких маслят, то грибницу белых грибов или подберезовиков, и корзины тяжелели с каждой минутой. Уже через час пришлось возвращаться домой.